Тот же день. Флорида. USAF. Херлберт Филд. Борт ударного самолета AC-27. «Кто-нибудь скажет, что мы съехали с катушек?» «Мы съехали с катушек. Легче?» «Нет». Несколько мужчин в светло-зеленых комбинезонах ВВС США мрачно смотрели на стоящие в самом начале взлетной полосы AC-27. «У нас нет нормальных изображений. У нас нет представления о том, что является целью, а что нет. Ни у одного из нас нет нормального опыта работы на этой машине, если не считать 30-минутного облета. Черт, у меня на руках нет нормального плана полета. Все, что у нас есть, это дикая территория перед нами и самолет». Пилот, капитан Тимоти Вомбл, говорил истинную правду. И все это понимали. Приоритетом боевой работы ВВС является безопасность. Если тебе предстоял боевой вылет, сначала ты изучал изображения, спутниковые снимки данной местности, потом остальные разведданные, потом составлял и утверждал план полета, потом готовил вместе с техниками самолет к вылету и только потом летел. Ни один опытный боевой КМСК не позволил бы своим летчикам просто вылететь куда-то наобум без подготовки, тем более вылететь наобум на незнакомом самолете. Летчик перед тем, как летать на каком-то типе самолета, проходил переподготовку на него. Запись об освоении того или иного типа летательного аппарата вписывалась в личное дело. За каждый новый освоенный тип летательного аппарата полагалась прибавка к жалованию. Здесь же самолет был новым и необычным. Все, что было за плечами у Вомбла, 30 минут полета на нем. Да, он заметил, что самолет нарочно сделан так, чтобы на нем уверенно себя чувствовал любой пилот, подготовленный на C-130 модификации HEJ. Итальянцы и Lockheed Martin, оригинальный производитель C-130, позаботились об этом. Но для штурмовой операции этого недостаточно. Как, например, поведет себя самолет при сваливании на крыло? А это типичный маневр для тяжелых штурмовиков. И какой предельный угол в таком случае? Как будет вести себя самолет на предельно малых? Как он будет вести себя, если по нему запустят стрелу? И как он будет садиться, если будет поврежден? Если на C-130 4 двигателя и на 3 он сядет без проблем, то как себя поведет 27-й при поврежденном моторе? «Все сказал». Подполковник Холок понимал, что пилот прав, но все равно надо было лететь. «Черт, может, дождемся, пока Спуки встанет на крыло? Сколько там еще?» «Как минимум 2 дня», — сказал один из бортстрелков, техник-сержант Джим Джошуа. «Там проблемы с персоналом. Раньше движки на C-130 перекидывали за рабочий день, даже меньше. Черт бы все побрал». «И у нас нет полного экипажа на Спуке», — заметил Холок. «Оператор-наводчик у нас один, и это я. Если борт стрелков можно подготовить достаточно быстро, всего лишь объяснить, куда вставлять обоймы и на какие кнопки нажимать, то оператора надо готовить как минимум год». «Черт, мы на Стингер еле наскребли». «Стингер-2. Название C-27. Считается, что он не заменит AC-130, а дополнит его и будет преемником снятого с вооружения еще во Вьетнаме Стингера AC-119. «А как мы будем летать? Как мы обнаружим цель?» «Если увидим, что в лесу кто-то прячется, это и есть цель». «Да, а если мы так наткнемся на Джо Сикспака, которому посчастливилось сбежать от кошмара и который прячется в лесу, ожидая, пока все это закончится?» «Черт, Тим, я знаю, что от полетов на скорости, превышающей скорость звука, портится характер и наступает импотенция. Но не капай на мозги сейчас. Если есть сказать что-то дельное, выкладывай. Если нет, будь любезен, заткнись». «Да я как лучше хотел». «И как всегда получил. Предлагаю обследовать вот эту местность. Побережье от Семинола и дальше. Мне кажется, что их надо искать где-то у Лагранж. Или даже в заповеднике». «Имеется в виду заповедник Пойнт Вашингтон». Лично я бы спрятался там. Есть два пути. Даже нет, четыре. По дорогам по обе стороны побережья, по заливу Чуктахатчи и по Мексиканскому заливу. При этом я уверен, что водным путем они пользуются даже чаще, чем сухопутным. Психи в воду не лезут, они не могут плавать. Летаем, пока не кончится топливо. Потом возвращаемся, заправляемся и снова на взлет. «Как летаем?» – спросил Вомбл. «Я бы летал восьмерками над побережьем. Надо захватить обе стороны от города. Отсюда и примерно досюда. Такой план полета тебя устроит?» «За неимением лучшего». Самолет и в самом деле был похож на AC-130. Холок летал на AC-130 и мог об этом рассуждать сознанием дела. Он был небольшим, но и вооружение на нем было значительно меньше, и экипаж был меньше. Техников-стрелков было только двое. Один работал на Бофорсе, другой отвечал за ГАУ-8 и ГАУ-2А миниган. Из них определенные сложности были только с Бофорсом. Устаревшее зенитное орудие, разработанное еще до Второй мировой войны, оно заряжалось обоймой на 4 выстрела, вставлявшейся в зарядный механизм пушки сверху. Остальные системы огня ГАУ-8, идеально подходящие для борьбы с транспортом противника и с самим противником, засевшим в помещениях, и ГАУ-2А, чьей миссией было уничтожение противника на открытой местности, питались из больших коробов и могли вести без перезарядки достаточно долгий по времени огонь. Холок участвовал в модернизации AC-130 по итогам Вьетнама и высказывался за то, чтобы на AC-130 все же было более легкое оружие. Стандартной версией самой легкой была многоствольная пушка калибра 25 мм, которую прозвали «усмирителем толпы». Но для работы именно по толпе это было слишком мощное оружие и со слишком малым для его скорострельности боезапасом. А вот трехствольный ГАУ-8 для этой работы был в самый раз. Как и на обычном «Спуке», на «Стингер» грузились через открытую заднюю аппарель. В «Спуке» нормально грузиться на борт и грузить боеприпасы мешало 105-миллиметровое орудие, расположенное у самого носа самолета. Здесь же с этим было проще. Самолет по ширине фюзеляжа был не намного меньше Си-130, а зарядное устройство Бофорса было куда меньше по размерам. Поэтому с точки зрения удобства для экипажа самолет был даже лучше своего старого, большего и тяжелого предшественника. Загрузили боезапас подъехавшего грузовика. На облет отправлялись без него. Перед тем, как грузить боезапас, взяли по несколько снарядов из партии и отстреляли их на примитивной самолетной стреляющей установке, больше похожей на самопал уголовников. Нужно было убедиться, что некто, обладающий изощренным умом и умелыми руками, не оставил большой сюрприз для тех, кто придет сюда, не подложил в снаряды вместо пороха взрывчатку. Сложно даже представить, что будет, если во время полета в механизме того же Бофорса взорвется 40-миллиметровый снаряд. Еще снаряды осмотрели визуально на предмет того, что кто-то переснаряжал и оставил следы. Ничего такого обнаружено не было. Пока техники заканчивали погрузку, подполковник Холок прошел на свое рабочее место. Оно находилось сразу за пилотской кабиной, и к нему вел длинный и узкий коридор, обшитый мягким негорючим материалом. Это было сделано потому, что самолет может резко маневрировать, и если не будет такой обивки, кто-нибудь из членов экипажа запросто получит травму. В отличие от «Спуки», где операторов Центра управления боевым применением было два, один заведовал приборами и экраном визуального обнаружения цели, второй – приборного обнаружения. На «Стингере» один оператор заведовал всем. Перед ним было 4 экрана. Но, как понял Холок, автоматизация рабочего места здесь была куда выше. Еще перед ним была стандартная клавиатура, только вделанная в приборную панель, и несколько датчиков с переключателями. Выше была целая россыпь контрольных ламп. Холок сел на место оператора управления огнем, на секунду закрыл глаза, вспоминая. Он работал в Панаме, обеспечивал операцию «Правое дело» против диктатора и наркоторговца Нальеги. И тогда все пошло не совсем так, как хотелось бы командованию и репортерам, еще до высадки передовых подразделений, высадившихся в Панаме. По крайней мере, они не были тогда на Херлбертфилд и не видели, как плюхнулся на брюхо один из «Спуки» с двумя отказавшими двигателями из четырех и с истерзанными зенитными снарядами внутренностями. Их поймали уже на отходе, почти у самой береговой черты. Пилот даже не понял в первые секунды, что произошло. Но потом самолет затрясло, приборная панель вспыхнула разноцветием красных контрольных ламп, и он едва дотянул машину до полосы. Американцы стали не такими, как, к примеру, во времена Второй мировой войны. Они не хотели знать, что в хороших парней не только стреляют, но попадают, и попадают насмерть. Поэтому самолет восстановили, хотя проще было списать и закупить другой. Само происшествие с одним из «Спуки» засекретили. «Офицер управления огнем, вы готовы?» Подполковник махом перенесся на 30 лет во времени, поправил гарнитуру микрофона. Двигатели уже были запущены, едва заметная дрожь пробегала по самолету. «Управление огнем, готовность 100!» «Стрелки, доложить готовность!» «Сэр, готовность 100, мы все погрузили, установки стабильны!» «Принято! Вышка, я Стингер-1!» «Готов к вылету. Прошу разрешить рулёжку. Полоса 1». «Стингер. Рулёжку разрешаю. Полоса 2. Ветер с залива. От 3 до 5. Температура воздуха 97». «По Фаренгейту. Это очень жарко. Примерно плюс 36». «Сектор взлёта свободен. Условия принял. Начинаю выруливание». Самолет тронулся с места. Это было понятно, даже если не смотреть в иллюминаторы. Они стояли совсем рядом со взлеткой, так что скоро жало окажется в воздухе. «Стингер, жало», английский. Самолет повело вправо, потом он остановился. «Стингер, всем, самолет на исходной. Доложить готовность к взлету». «Штурман, 100, условия приняты, курс рассчитан». «Управление огнем. Готов!» «Борт стрелки. Готовность!» Самолет начал разбег. В предстоящей охоте он должен был исполнять роль стрелка. Примерно в это же самое время с базы ВВС «Эглин» поднялись в воздух два вертолета. Первый HH-60H, средний вертолет для специальных операций с дополнительными баками на подвеске, вооруженные двумя миниганами и пулеметом калибра 12,7, установленным в бортовом проеме. Этот вертолет предназначался для доставки разведывательных групп и спасению сбитых летчиков за линией фронта, и поэтому имел аппаратуру, способную отслеживать и подавлять работу ПЗРК на земле. Если с современными ПЗРК типа усовершенствованный «Стингер» или «Игла» могли возникнуть проблемы, то от стрелы он вполне способен был защитить. Помимо стрелков, в десантном отсеке было 4 морских пехотинца. Вторым вертолетом был AH-60 Альфа-5, или атакующий ястреб. История этого вертолета начиналась с малой войны в Колумбии, где колумбийским ВВС потребовался вертолет, способный не только доставить десантную группу к месту боя, но и прикрыть ее огнем. В итоге был разработан атакующий ястреб версий Альфа-2 и Альфа-3, которые на выносных пилонах несли по 2 минигана и 2 ГАУ-8, это не считая того оружия, которое было в десантном отсеке. Альфа-3 отличался более совершенной системой распознания и обнаружения целей, самой совершенной из тех, которые устанавливались на вертолетах Сикорский-60. Альфа-4 заказал Израиль. Он отличался прицельным комплексом, взятым от вертолета AH-64 «Апач», местом бортстрелка, вместо места второго пилота рядом с пилотским, 20-миллиметровой пушкой на турели и возможностью нести и применять 8 противотанковых ракет «Спайк». Как раз в это время и армия США, изучив опыт эксплуатации вертолетов Ми-24 польским контингентом в Ираке и чешским в Афганистане, задумалась о приобретении чего-то подобного. Фирма Сикорского отреагировала оперативно и представила на испытание «Альфу-5», вооруженную 30-миллиметровой пушкой от «Апача» и ракетами ТОУ вместо «Спайк». Бронирование «Альфы-5» сильно уступало тому же Ми-24, зато по мощности вооружения «Альфа-5» была с ним на одном уровне. Как раз два таких, проходящих испытания вертолета, и были нами найдены в одном из ангаров базы «Эглин», даже не выведенные из строя. Возможно, кубинцы планировали воспользоваться ими в будущем. Такая находка была для нас просто подарком. Взлетев, два вертолета, им предстояло в паре играть роль загонщика и опознавать цели, направились на восток, в сторону залива и парка Вашингтон. Подполковник Холок разобрался с системой управления огнем гораздо быстрее, чем рассчитывал. Почти сразу же. Все было предельно просто. На основном экране изображение, визуальное или радарное, если ночное время, представлялось с уже готовыми решениями для стрельбы, и на него же проецировались условные символы от системы разведки и целеуказания. Поиск шел сразу на нескольких уровнях. Тепловизором, радаром, инфракрасным сканером. И опознанные, как представляющие опасность объекты, моментально выделялись особым значком на экране. В память системы были заложены признаки опасности. Наличие огнестрельного оружия у человека, особый силуэт и инфракрасная сигнатура у боевой техники. Скорее всего, система могла бы распознавать и замаскированную технику, и даже прошедшую по дороге технику, благодаря остающемуся после прохода тепловому следу. Подполковник посмотрел на компас, проецируемый на левый верхний экран, совместил в голове изображение на большом экране перед ним с картой. Получалось, что они завершили набор высоты и входили в зону. «Управление огнем. Входим в рабочую зону. Борт стрелкам. Готовность». «Принято. Орудия 2 и 3 заряжены. Все системы стабильны». «Начинаем поиск. Отчет по центру Уолмарт. Оператор управления огнем. Подтвердите, что видите Уолмарт». На экране и впрямь плыла большая автомобильная стоянка, заставленная кое-как поставленными машинами. Подполковник немного отдалил изображение, чтобы было видно перспективу. Внизу творился кошмар. «Управление огнем. Наблюдаю точку отчета». По штату в самолете должен был быть оператор связи, связист, но сегодня его не было. 5 человек на экипаж набрали с трудом, и обязанности оператора-связиста разделили между собой Омбл и Холок. «Боже, вы только посмотрите!» В супермаркете, видимо, оставалась еда, и этим было сказано все. Сюда собрались все одержимые, которые только были в городе. Самолет был высоко, они не могли опознать его как опасность и не реагировали на него. Стоянка просто кишела тварями. «Оператор управления огнем может дать по ним очередь?» Подполковник Холок подумал, все равно придется чистить. Заманчиво. Но лучше не надо. «Отрицательно, не будем демаскировать себя». «Принято». «Свяжитесь с ястребами, уточните их координаты». За пулеметом ГАУ-8 в подвешенном на подвесной турели, такой вертолет назывался «Ганшип», в HH-60H сидел первый сержант КМП США Стивен Родерик. Родерик был старым и опытным, несмотря на свои 29 лет, псом. Он прошел 3 ходки на войну. Ирак, Афган и снова Ирак. Он был из числа тех, кого называют «плохие белые парни». Белая шваль родом из забытого всеми уголка Аризоны, где работы нет у каждого второго, где подпольно гонят виски и где оружие есть у каждого забулдыги. Его отец работал в автомастерской у дороги, а вечером приходил домой, набравшись пива, и принимался бутузить мать. Доставалось и сыну, а рука у отца была тяжелая. Все изменилось в 14. Тогда у него был день рождения, и мать решила устроить ему маленький праздник. Она испекла его любимый пирог с вишневым джемом, воткнула в него 14 свечей и... И появился отец. Мутным взором, обведя убогую халупу, где они жили, он прорычал проклятие и опрокинул стол с пирогом. Потом взялся за мать. Досталось бы и Родерику, но Родерик был уже взрослым, черт побери. Он был крепким малым, закаленным в боях с чиканос, мексиканцами, которые в Аризоне просто обнаглели. Он бросился на отца и отшвырнул его от матери, которую тот бил ногами, и они сцепились друг с другом. На сей раз отец бился всерьез, но и он бился всерьез. Он бил и бил эту ненавистную пьяную харю, от которой всегда исходило зловоние дешевого самогона. Он бил, не обращая внимания на боль. Он бил, чтобы отплатить за все. И вдруг отец дрогнул и начал оседать на пол, жалко прикрывая руками в кровь разбитую голову. А он остался стоять. Приехавший по вызову соседей шериф только покачал головой, но ничего не сделал и уехал. Репутация у Макса Родерика была неважной. Отец умер через полгода. Только сейчас Стивен понимал, почему он умер. Забитый жизнью, он не мог найти отдушины ни в чем и обрушивал всю свою злость на этот мир, на свою семью, на свою жену и своего сына, потому что больше было не на кого. Как только стало невозможно покарать даже сына, как только сын стал сильнее его, злость начала копиться в нем, не имея выхода. И она сожрала его изнутри, как кислота. Отца он не пожалел. Чтобы не видеть никого, ни мать, никого другого, он пришел на вербовочный пункт морской пехоты. Как это там? Хочешь повидать весь мир бесплатно, записывайся в КМП США. Пришел он как раз вовремя. Америка все больше и больше увязала в иракской трясине. То, что виделось как быстрая операция по свержению ненавистного режима и установлению прогрессивной демократии, превратилось в кровавую баню. Разведка не солгала. Иракцы и в самом деле ненавидели Хусейна. Но как только Хусейна не стало, новым объектом его ненависти стали американцы. А оружия в стране было столько, что им можно было вооружить каждого живущего в ней, от древнего старика и до грудного младенца. И еще осталось бы. Родерик попал в страну в самый разгар. Конец 5-го года. Кровавые стычки шиитов и суннитов, бомбы на дорогах, снайперы в городах. Он сам собирал своими руками то, что осталось от двух парней, с которыми он завтракал утром. Они потеряли бдительность при патрулировании, и какой-то пацан закатил в Хаммер гранату. Пацана успели грохнуть, но своих-то не вернешь. Когда его ранило, во время прочесывания Садр-Сити его поймал иракский снайпер. Его вывезли на лечение в Германию, но он снова сбежал, на этот раз в Афганистан. Он был полным психом, так считали и его сослуживцы, и его командование. Крепкий малый в потертом камуфляже, с немигающими синими глазами, способный лежать на голых камнях несколько часов не шевелясь, способный в одиночку уйти в горы, кишащие духами, для охоты за снайпером противника. Довольно быстро его зачислили в группу ТРЭП, группа поиска и спасения КМП США, которая на этой грёбаной войне в горах вытаскивала из дерьма не только летчиков, но и всех, кто в это дерьмо умудрялся влипнуть. В Афганистане воевали странно. Кто-то воевал, а кто-то и... Они же вытаскивали всех, часто под шквальным огнем с гор. В 7-м он вернулся в Ирак. Просто потому, что дольше служить в горячей точке не позволяли правила. В Ираке с каждым годом становилось все спокойнее и спокойнее. Генералу Петресусу удалось договориться с самыми опасными террористами, с шиитами, об относительно мирном сосуществовании. Взрывы, если и гремели, то от них теперь страдали преимущественно сами иракцы. Другой вопрос, что теперь появились города и зоны, куда американцам лучше не заезжать. Но это такая мелочь по сравнению с потоком гробов в страну. А сейчас его насильно выпихнули в отпуск. Приказали вернуться в Штаты. Корпусу морской пехоты нужны были инструкторы. Он не очень любил летать самолетами и отправился на родину морем со сменяющимися с боевого дежурства авианосцем. Когда же они подошли к родным берегам, то выяснилось, что родины уже нет. Его не так-то пугал новый мир. За долгие годы, проведенные на войне, он стал фаталистом и понимал, что все равно не сегодня, так завтра. Не хотелось только становиться тварью. У них во взводе все уже договорились, кто и кого будет кончать, если что. Это напоминало старинный самурайский ритуал. Когда самурай хотел сделать сеппуку, покончить с собой, он просил своего лучшего друга исполнить роль кайсяку. Это так и переводилось – друг-палач. Друг стоял за спиной с мечом, и если видел, что его друг не может выносить боль, он отрубал ему голову. Это считалось высшим проявлением милосердия. А так, это был простой и жестокий мир, где нет места ООН, разным правозащитникам и прочей швали, которая так любила пребывать на место после того, как все закончилось. В их взводе сержанта отдали под трибунал за пытки, но забыли разъяснить морпехам, а как иначе они должны были получить от пойманного на месте подрывника сведения о том, где он берет бомбы, от кого и кто еще в этом участвует. В этом мире было все просто и понятно. Вот ты, вот товарищи, вот оружие. Рано или поздно они все равно очистят страну от тварей и будут как-то выстраивать новую жизнь. Вертолет, в котором он был хэви-ганнером или пулеметчиком бортовой установки Гау-8, был маленьким, вертким, довольно тряским. Морпехи в операциях поиска и спасения использовали старого доброго морского коня, отметившегося еще во Вьетнаме. А это был HH-60, вертолет ВВС для проникновения за линию фронта. Летчика он знал еще с Афганистана. Опытный, много повидавший вояка, сразу ушел на предельно малую, развив скорость даже больше крейсерской. При таком полете ни гранатометчик, ни стрелок ПЗРК просто не успеют как следует прицелиться. Их задача – обследовать территорию, конкретно его – поразить цель, если таковая будет, если будет возможность ее поразить. Сам он, пока вертолет действовал в поисковом режиме, мало что мог видеть. Его должен был навести на цель наблюдатель, сидевший в кабине рядом с летчиком. «Зона поиска 1. Вошли в зону». «Принято. Зона поиска 1. Установить радиус сканирования. Настроить сканирование под углом». «Приступил к сканированию. Радиус зоны поиска 3.4 клика». Самолет лег на бок, радар сканировал местность. Засветок было море. «Тим, у меня тут куча ложных целей. Каналы забиты». «Принято. Предложение?» «Сместиться на пару кликов восточнее. Там должно быть чисто». «Принято. Смещаюсь». Картинка снова поплыла. «Стрелок, это управление огнем. Доложите готовности». «Сэр, орудия заряжены. Боевой канал. Готовы открыть огонь. Все системы стабильны». Потом подполковник Холок и сам не мог объяснить, что его привлекло в этой яхте. На самом деле привлекло то, что она стояла не у сходин, а в стороне, отойдя от берега всего метра на три. Казалось бы, мелочь, но именно из этих мелочей все и складывается. И великие победы, и великие поражения. Это расстояние нужно было, чтобы на яхту не перескочили одержимые. Те, кто обустроил здесь одну из передовых баз, уже познакомились с ними, израсходовали немало патронов, похоронили троих покусанных и взбесившихся товарищей, и меры предосторожности против одержимых принимали. «Тим, заходи на вираж. Цель – яхта чуть левее от нас. Надо проверить. Свяжись с ястребами, пусть проверят». «Всем ганнерам внимание! Спуки просит проверить яхты в Марине. Огонь без команды». «Я ястреб один, пошел на цель. Захожу левым бортом». У Родерика никогда не было яхты, и он даже не знал, как это – плавать на море. Родителям было не до отпусков, а в Аризоне с водой было худо. Потом в Кэмпл-Ли-Джун на курсе подготовки с ним намучились. Он единственный из всех не умел плавать совсем. «Ганнер-1, Ястребу. Вопрос. Какая яхта? Прием!» «Ястреб, Ганнеру-1. Точной информации нет. Проверим все. Спуки не может дать приметы для точного опознания». «Вас понял. Проверяю все». Белые с роскошными формами символы былой роскоши стояли дружным рядом у маленьких причалов. Когда-то давно и сами эти яхты, и причалы, и места в марине, и дома у берега стоили сумасшедших денег. Сейчас вряд ли бы нашелся сумасшедший, который отдал бы за это хорошую винтовку с патронами. «Ганнер, что там у тебя?» «Ничего нет, чисто». Ту самую яхту он все-таки опознал, потому что она и так была крупной, да еще ее чуть отвели от берега, поэтому ее нос выдавался и очень сильно. «Ястреб, внимание! Яхта выдается носом из ряда. Прошу разрешения проверить». «Ганнер, положительно. Контроль, разрешаю». Вертолет завис над водой, снижая скорость. Если бы проверяли обычные национальные гвардейцы или военнослужащие с одной из местных баз, не бывавшие ни в Ираке, ни в Афганистане, на этом бы все и закончилось бы. Но в горячих точках свои правила, и написанные в Пентагоне, в тиши кондиционированных кабинетов, правила применения оружия мало кто соблюдает. Лучше потом отписываться, лучше потом пойти под трибунал, чем сгореть в вертушке, сбитой в горах точным выстрелом РПГ. Морские пехотинцы и страб, находясь на задании, а задания были над вражеской территорией, других им не давали, открывали огонь по всему, что движется. Вот и Родерик, заметив открытый люк, ведущий на палубу, чуть довернул пулемет, и пуля калибра 12,7 распорола легкие надстройки яхты. «Ганнер, что ты?» «Ракета, Ястреб, на тебя идет ракета!» Едва не снеся надстройки, вертолет шарахнулся в сторону. Ракета, то ли это был РПГ, то ли стрела, но не успевшая как следует захватить цель, шаровой молнией пронеслась у хвостового ротора снизившегося Ястреба. «Вверх! Ястреб-2, захожу на цель!» «Всем Ястребам, отойти на один клик! Отойти на один клик!» «Есть цель! Стрелкам готовность!» Пилоту ударного самолета было видно намного лучше, чем оператору управления огнем. Он заложил сложный вираж, вставая на крыло и одновременно набирая высоту. Высота в данном случае будет не лишней. «Оператор управления огнем. Цель – яхта. Четвертая, если считать с севера. Четвертая, если считать с севера». «Спуки, это Ястреб-2. У нас две цели. Позиция ракетчика на другой стороне залива, восточнее». «Могу поразить цель». «Всем Ястребам отойти на безопасное расстояние. Начинаю работать». Самолет лег на левый борт, стволы пушки и пулеметов уставились на землю. «Огонь средним калибром. Доложить готовность». «Средний калибр к работе готов». «Цель захвачена. В зоне безопасно». «Огонь». Единственное, что приходило в голову сейчас, это слова «перст Бога». Словно лазерный луч ударил с неба, кромсая на куски злополучную яхту, моментально скрывшуюся в столбах воды, поднятых летящими почти вертикально с неба пулями. «Есть наведение! Огонь!» Вертолет чуть тряхнуло, противотанковая ракета ТОУ-2 с термобарической головной частью вышла из контейнеров, огненным метеором преодолела небольшое расстояние от направляющих вертолета до дома на побережье, откуда велся огонь, и дома не стало, а на том месте, где он только что был, поднялись клубы желто-алого с черными прогалами пламени. «Есть попадание. Цели не наблюдаю. Предлагаю обработать пушкой». Еще через час одному из эсминцев удалось заметить на радаре два быстроходных катера, идущие в сторону Майами. Катера передвигались быстро, контакт был неустойчивый. Эсминец лег на курс перехвата и, как только появилась возможность, открыл огонь из носового орудия. Оба катера были уничтожены. Проверять их или перехватывать никто не собирался. Того, что произошло с авианосцем, было достаточно, чтобы стал действовать простой приказ – топите все, что движется.